как всегда, наблюдательный Камоэ-сан. Зазывала приветливо, улыбаясь, как ни в чем не бывало, открыл вторую банку. Справив нужду, я решил прогуляться, это верно. Но я не такой уж дурак, чтобы без всякой причины лезть в ту дыру. Чудно. Женщина оторвала голову от банки. С молниеносной быстротой втянула свисавшую с губ лапшинку. Почему ж ты не позвал нас? Это было бы самое разумное, если бы, конечно, ты доверял капитану. Не встревай. Не верю я никакому капитану. Зазывала пренебрежительно, ткнул в мою сторону пальцем. Его распирало от возбуждения. Может, он в самом деле говорит правду? Кто же там был? Что он делал, когда вы увидели его? Ага, признали, зазывала вызывающе, топнул ногой. Кто это такой? Зачем вы его спрятали? Не прятал я никого. Сами же спросили, кто там был. Значит, знаете, о ком идет речь? Не надо злиться. Продавец насекомых протянул через стол руку, и женщина дала ему третью банку пива. На лбу и щеках у него выступили багровые пятна. Наверное, он плохо переносит алкоголь. Вот бы иметь детектор лжи. Однако, исходя из того положения, которое занимает каждый из нас, директор обязан говорить правду, в то время как капитан не обязан. Вас ведь никто не приглашал на корабль. Вы, если можно так выразиться, непрошенные гости. Бросьте свои шуточки, зазывала сплюнул. Я же говорил, что ни на своей подушке ни за что не усну. А меня насильно здесь удерживают. Насильно? Это уж слишком. Правда, фактом является и то, что капитана никто официально не утверждал в этом звании. Хлопнув себя по животу, продавец насекомых рыгнул пивом. Конечно, вопрос стоит так. Пока экипаж не признал его капитаном, он таковым считаться не может, как бы ему этого ни хотелось. «Значит, этот вопрос должен решаться силой», — сказал я. «Существуют еще и выборы. Насилие не в моем вкусе». «Хорошо бы получать приличное жалование», — женщина сказала это с таким воодушевлением, будто сделала великое открытие. «Человек, получающий жалование, подчиняется приказам того, кто платит. Так ведется испокон веку». В ее словах есть доля истины. Продавец насекомых медленно, словно тщательно оценивая вещь, сдаваемую в заклад, осмотрел женщину. Не исключено, что денежные дела нашего капитана в достаточно хорошем состоянии. Здешнее оборудование стоит недешево. Фотографии он больше не занимается, никакого постоянного занятия тоже, кажется, не имеет. Возможно, ему удалось обогатиться, спекулируя землей. Может быть, рыбачий домик под скоростной автострадой тоже записан на его имя? Это уже совсем другой разговор. Зазывало удобно расположился на диване, отложил самострел и уставился в пол. Разумеется, тогда у нас возникнут определенные обязательства, а у капитана права. В таком случае я неверно оценил обстановку. Еще там, на крыше универмага, я говорил, что билеты и ключи — самый ходовой товар. Правильно, — поддакнула женщина, торжествующе вскинув голову. «Но вы же никаких денег не платили?» Продавец насекомых покрутил своей огромной головой и самодовольно ухмыльнулся. «А Комоэ-сан платил?» — с сомнением взглянула на меня женщина. «Конечно, платил. Отдал равнёхонько 600 000 йен». Слова продавца насекомых звучали так убедительно, что я не мог не кивнуть. Действительно, если считать, что один юбкетчер стоит 20 000, а в чемодане их 30, то как раз получалось 600 000, он подсчитал точно. «Все это звучит весьма странно», — не унимался зазывало. «Камоэ-сан, вы, кажется, сказали, что вас наняли. Это же совсем другое дело. А теперь оказывается, что вы здесь дорогой гость». «Чепуха, каких-то несчастных 600 000. Пустяковая сумма за то, чтобы стать членом экипажа этого корабля. Я испытываю глубокую благодарность. Вы же вообще за билеты не платили, вот и выходит, что вы просто огребли немалую сумму. В общем, вам не на что жаловаться.